Друг в граненый стакан водки мне подливал, говорил: пей, пой в этот вечер. А я петь не могу, я от водки устал, мне бы слово одно человечье. Говорил этот друг, мол, давай про тайгу, свет погаси, и пусть будут свечи. К черту свечи, мой друг, больше петь не могу, мне бы слово одно человечье. Он опять за свое, мол, поедем на юг, пляжи, вина, знакомства и встречи. Ах, старик, к черту юг, я, пожалуй, пойду, ты придумал бы чуть полегче. Ты сказала, придешь, если я позову. Ты сказала, что ждать будешь вечно. Слушай, где ты сейчас? Вечность мне ни к чему, мне бы слово одно человечье.